второе. Проснулся в один миг. Просто очнулся с ясным предчувствием беды. Схватил с тумбочки ротштейр и вскочил с кровати. Оглядел спальню и с облегчением перевел дух. Никого. Дурной сон? Но тут на подоконнике, оставленного открытым окна, возникла худощавая фигура лисы-оборотня. Стремительный прыжок, и вот она уже стоит посреди комнаты. «Давно не виделись», – произнесла миниатюрного сложения девушка с явственным китайским акцентом. А потом ее гладкое личико вдруг вытянулось в жуткую морду, блеснул оскал желтых зубов, мелких, но чрезвычайно острых. Что острых, я знал это наверняка. И потому без колебания разрядил пистолет в изготовившуюся к прыжку тварь. Пули впустую продырявили деревянную панель за спиной лисы. Сама она стремительно сиганула ко мне, но еще быстрее я выкинул вперед руку и рявкнул: «Хватит!» Тварь развеялась в воздухе, лишь тугой порыв воздуха ударил в лицо, враз прогнав остатки сна. Кошмар. Это всего лишь кошмар. Подсознательно я опасался, что лиса попытается поквитаться, и мой талант не замедлил воплотить этот страх в жизнь. В последнее время он вообще пошел в разнос, мой талант. Как бы ни вышло беды. В дверь застучали, я отпер засов и впустил в комнату Елизавету Марию. «Опять кошмар?» – спокойно спросила та, отметив многочисленные пулевые отверстия в стене. «Вовсе нет», – возразил я. Посмотрел на дымящийся пистолет в своей руке и пожал плечами. Пытался изобразить монограмму ее императорского величества, только и всего. «Нашел чем заняться», – фыркнула девушка и скрылась в коридоре. «Сходи в тир, ты ужасно стреляешь», – крикнула она уже оттуда. На смену рыжей ехидне пришел Теодор. «Понадобится ремонт, виконт», – уточнил он, изучая учиненный мной разгром. «Пожалуй, просто завесим ковром», – решил я и достал запасную обойму. Потом обратил внимание на бледный вид дворецкого и спросил: «Все в порядке, Теодор?» «Разумеется, виконт», – ожидаемо уверил меня слуга, который заметно спал с лица, будто неким доступным лишь близнецам чутьем уловил гибель родного человека. Стоило бы рассказать ему о гибели брата, но я заколебался, не представляя, как отреагирует на это известие слуга. Да и нужны ли ему лишние три волнения? Вовсе не уверен. «Можешь идти», – отпустил тогда дворецкого, так и не придя ни к какому определенному решению. «Когда-нибудь я обязательно ему обо всем расскажу, но только не сейчас. В другой раз». «Трусость, скажете вы?» «Вовсе нет. Обычная тактичность и не более того. Нельзя же просто взять и вывалить на дворецкого эдакое известие. Нужно как-то его сначала к этому подготовить, что-то придумать». «Ладно, трусость. И что с того? Кто из нас без недостатков?» Я перезарядил ротштейр, оделся и вышел из спальни. Спустился на первый этаж, придирчиво оглядел себя в зеркало, но костюм нигде не топорщился и сидел идеально, будто шили специально на меня. Удивительно даже, учитывая нестандартную фигуру. Длинный и тощий, на такого готовое платье покупать – сущее мучение. «Лео!» – окликнула меня с кухни Елизавета Мария. «Идем пить чай!» «Не сейчас», – отказался я, взглянув на настенные часы. Был второй час дня. «Лео!» – повысила голос девушка. Я тяжело вздохнул и сдался. «Давай попробуем представить, будто мы обычная семья», – предложила Елизавета Мария, когда я уселся за стол и уставился в окно. Меня так и подмывало ответить грубостью, но усилием воли я сдержал этот неуместный порыв и лишь заметил. В нашем случае речь идет о хозяине и прислуге. Такая аналогия представляется мне более уместной. Елизавета Мария высыпала в свою кружку две ложечки сахара и спокойно парировала. «Во многих семьях так и живут, дорогой. Муж – повелитель и бесправная рабыня – жена». Я взял из корзинки поджаренный тост и снял крышку с баночки малинового мармелада. Зачерпнул его ножом и с горестным вздохом покачал головой. «Суккуб-суфражистка, куда катится этот мир?» «Не могу сказать, что в аду царит равноправие, но мы более чем толерантны к чужим недостаткам, дорогой. Смертным есть чему у нас поучиться». «Вот уж даром не надо», – фыркнул я, отпил чаю и спросил. «Что ты знаешь о вампирах?» Девушка склонила голову на бок и с интересом уставилась на меня всем своим видом, предлагая продолжать. «Что непонятного?» – пробурчал я, намазывая мармеладом второй тост. «Клыки, бледная кожа, аллергия на солнечный свет, нездоровая тяга к чужой крови. Что ты знаешь о них?» «Собрался в Трансильванию?» – пошутила Елизавета Мария. Или не пошутила, а спросила на полном серьезе. «Почему именно в Трансильванию?» «Помнишь, вчера зашел разговор о жжении?» Девушка задумчиво уставилась в чашку с чаем. Потом отодвинула ее от себя и сходила за вином. Бутылку крепленного красного она прятала в ящике с крупами. «Жжение?» – удивился я. «И что с того?» «Малефики испытывают боль, лишь когда творят заклинания. Это случается не так уж и часто, можно перетерпеть, либо заставить страдать вместо себя знакомца. Оборотни мучаются непосредственно после обратного обращения в человека. Но даже так в Новом Вавилоне они гости нечастые». Я кивнул, соглашаясь с этим утверждением. И Елизавета Мария продолжила. «Выходцы из преисподней выбираются в этот мир наскоками. От боли они спасаются, облачаясь в чужую плоть, забирая людские души и тела. Иные существа, порождения былых времен, либо бегут от цивилизации, либо деградируют, теряя последние остатки разума. Лишь призраки и порождения магии не чувствуют боли, поскольку не чувствуют ничего». «К чему ты ведешь?» «Никто не способен долго выносить подобную боль», – объявила Елизавета Мария. «Вампир не может отказаться от своей сути и вновь стать обычным человеком ни на день, ни на минуту. Вампир не зомби, поднятый гаитянскими мастерами. Он способен чувствовать боль, но тело его мертво, а мертвая плоть не защищает от боли». «Как давно тебя призвали в наш мир?» – спросил я, уловив промелькнувшую в голосе суккуба тоску. «Неважно», – раздраженно отмахнулась девушка и смежила ресницы, прикрывая засветившиеся недобрым сиянием глаза. «Это неважно, Лео. Главное, что ни один вампир не придет в Новый Вавилон по доброй воле. Это сродни самой изощренной пытке. Только если под угрозой смерти». «И все же, где их искать?» «В Трансильвании, в Румынии или Зюит-Индии. Среди египтян или ацтеков. На Кубе или в африканских колониях, в сибирской тайге, горах Афганистана и бескрайних азиатских степях. Где угодно, только не здесь, не в больших городах. Даже в провинции жжение не столь сильно». Но у меня перед глазами стояло обескровленное тело служанки с двумя аккуратными ранами на шее. Поэтому я уточнил вопрос, продолжая настаивать на своем. «Где искать вампира в Новом Вавилоне?» Елизавета Мария посмотрела в ответ с неприкрытым сомнением, потом с безразличным видом пожала плечами, явно потеряв к этому разговору всякий интерес. «В какой-нибудь дыре. Чем глубже, тем лучше. Если он действительно прибыл в Новый Вавилон, то схоронился в свинцовом саркофаге где-нибудь в катакомбах за городом». «Саркофаге?» – удивился я. «А почему именно в свинцовом?» «Встретишь вампира – спроси. Возможно, он даже ответит», – отстраненно улыбнулась девушка, размышляя уже о чем-то совсем другом. «Какие у тебя планы на вечер?» Вдруг поинтересовалась она, накручивая на палец длинный рыжий локон. «Иду в цирк», – сообщил я, встал из-за стола и снял фартук, который надевал, дабы не заляпать мармеладом костюм. «А что?» «Ты не похож на любителя цирковых представлений». «На самом деле так и было. Цирк я не любил. И цирк, и цирковых. Дьявол. Если разобраться, на свете было не так уж много людей, к которым я по тем или иным причинам не испытывал антипатии. Мизантроп? Нет, скорее клинический интроверт». «Друг попросил составить ему компанию», – пояснил я Елизавете Марии, а когда она вслед за мной вышла в прихожую, в свою очередь поинтересовался – Это жжение. Что его вызывает? «Вопрос на миллион», – рассмеялась девушка, взяла перьевую метелку и принялась стряхивать с полок пыль. Но во времена падших его не было. Тогда весь мир принадлежал нам и только нам. «Да-да», – усмехнулся я и вышел на улицу, не став брать с собой ни плаща, ни куртки. Погода порадовала. От вчерашнего ненастья не осталось и следа. Небо прояснилось, и лишь на самом горизонте продолжали клубиться недоброго вида кучевые облака. Я начал спускаться с крыльца, и немедленно неуютной ломотой напомнила о себе отбитая нога. И пусть сегодня она беспокоила не так уж и сильно, все же показалось разумным вернуться в дом за тростью Александра Дьяка. «Быстро ты!» – язвительно хмыкнула при моем возвращении Елизавета Мария, не переставая стряхивать метелкой пыль. «А ты, смотрю, все по хозяйству хлопочешь», – не остался я в долгу и с удивлением глянул под ноги, только сейчас обратив внимание на голый пол. «А ковер-то тебе чем не угодил?» «Ковер?» – удивилась девушка. «Да, ковер». «Лео, ты принимаешь меня за домработницу? Какое мне дело до твоих ковров?» Я нахмурился и повысил голос. «Теодор!» «Да, виконт», – вышел на крик дворецкий. «Теодор, ты не убирал из прихожей ковер?» «Нет, виконт», – бесстрастно ответил слуга и больше не сказал ничего. Елизавета Мария уставилась на меня с живым любопытством. Я ответил ей не менее заинтересованным взглядом. «Это точно не твоих рук дело?» «Не моих», – подтвердила девушка. «Сам не знаю почему, но я поверил». И от этого встревожился еще больше. Прошелся по гостиной, внимательно глядя под ноги, и вскоре заметил длинный бурый мазок на одном из плинтусов, словно кто-то пытался наскоро затереть пролитую там красную краску. Или кровь. «Посмотри», – попросил я Елизавету Марию. Девушка грациозно присела, поскребла длинным ногтем насторожившее меня пятно, облизнула палец и озадаченно протянула. «Как интересно». «Что это?» «Кровь», – вынесла девушка вердикт и добавила. «Свежая». Отстраненную невозмутимость Теодора как рукой сняло. «Но позвольте», – возмутился он, – «кроме нас в доме никого нет и быть не может. Виконт, вам ли этого не знать?» «И между тем пропал ковер, а пол перепачкан кровью», – пробурчал я, продолжая осматривать комнату. На первый взгляд все оставалось на своих местах. Никаких других следов постороннего присутствия обнаружить не удалось. «Опять твои кошмары?» – промурлыкала Елизавета Мария. «Не знаю», – передернул я плечами и выглянул в коридор. «Теодор, принеси лампу». Дворецкий выполнил распоряжение, и вскоре в неровном свете летучей мыши нам удалось обнаружить еще несколько капелек крови, смазанных и полузасохших. Я вытащил из кобуры ротштейр и дослал патрон. В доме был кто-то чужой, и даже думать не хотелось, для какой цели ему понадобилось скатывать ковер. Впрочем, кровь на полу особого простора для фантазии не оставляла. Кто-то кого-то убил и теперь заметал следы. Но кто? И самое главное, кого? Теодор вооружился кочергой, Елизавета Мария сбегала за саблей, и мы двинулись по кровавым отметинам, словно по следу из хлебных крошек. Особой аккуратностью злоумышленник не отличался, и выискивать бурые пятна не составляло никакого труда. Мы миновали чулан и кладовку, свернули в боковой коридор, и Теодор догадался. «Каретный сарай!» И точно, капли крови тянулись к внутренней двери в пристрой. Попасть в него можно было не только с улицы, но и напрямую из дома. «Тише!» – шепнул я, рывком распахнул дверь и шагнул внутрь со вскинутым пистолетом. Теодор быстро ступил следом и поднял лампу над головой, освещая темный сарай. Застигнутый врасплох лепрекон досадливо сдвинул на затылок смятой гармошкой цилиндр. Выплюнул на пол самокрутку и выругался. «Драть как не вовремя!» И в самом деле, когда тебя ловят у выложенного на верстак свежего трупа с ножовкой в руке, это и в самом деле совсем не вовремя. «Какого черта?» – прорычал я и, пригнув голову, дабы не зацепить макушкой низкую притолоку, спустился по лестнице. «Какого черта ты творишь?» Лепрекон ничего не ответил. Он сорвал с себя кухонный фартук и ловко сиганул в открытое окно. Я сунул пистолет в кобуру и подошел к телу с распоротой от уха до уха глоткой. Покойник не был мне знаком и совершенно точно он не являлся сиятельным. В мертвых глазах уже растекалась кровавая муть, опутавшего дом проклятия. Организм сиятельного не капитулировал бы перед агельской чумой столь быстро. «Знаешь, Лео», – с непонятным выражением протянула Елизавета Мария, медленно перебирая заготовленные лепреконом инструменты – ножовку, топорик, набор сапожных ножей, молоток и зубило. «Твои фантазии куда темнее, чем я могла полагать». Я выругался. «Это не моя фантазия». «Тогда кошмар?» «Перестань!» – отмахнулся я и переворошил валяющиеся на полу пожитки покойника. Портмоне с парой сотен франков, перчатки, перочинный нож никаких подозрений не вызывали. Но маска с прорезями для глаз, набор отмычек, короткий ломик и стеклорез говорили сами за себя. Нас посетил взломщик. Что ж, он выбрал не тот дом. «Сдается мне, ситуация неоднозначна», – пробормотал я, перекладывая деньги в собственный бумажник. «Ну, если тебе хочется так думать», – ухмыльнулась Елизавета Мария, забавляясь происходящим. Теодор остался невозмутим. «Что будем делать, Виконт?» – спросил он. «Избавимся от тела или сообщим в полицию?» Я прошелся по сараю, нервно постукивая пальцами по ящикам с трофейным оружием, потом решил. «Уберем на ледник». «Свежее мясо?» – рассмеялась девушка и вскинула руки. «Лео, не будь ты таким серьезным, это просто шутка». «Хорошо, если так», – пробурчал я, расправляя залитый кровью ковер. «Теодор, помогай». Вдвоем с дворецким мы спустили покойника на пол, завернули его и поволокли в дом. Елизавета Мария подняла крышку люка, и нам осталось лишь спустить тело вниз и уложить его на лед. «Это неправильно», – поджал губы дворецкий. «Он не может здесь оставаться». «Не может», – согласился я, спешно покидая подвал. Находиться там дольше необходимого не хотелось. «И что мы будем с ним делать?» – поднялся вслед за мной Теодор. «Что-нибудь придумаем», – пожал я плечами, намереваясь позже пригнать броневик и вывести тело за город. Елизавета Мария опустила крышку люка и ехидно поинтересовалась. «Не хочешь спросить у своего воображаемого друга, что намеревался сделать он?» «Обойдусь без его ответов». «Виконт», – начал было дворецкий, но я его оборвал. «Позже, Теодор. Разберусь с делами и что-нибудь придумаю». Елизавета Мария поправила мне шейный платок и улыбнулась. «Дорогой, неужели есть более неотложные дела, нежели свежий покойник на леднике?» «Гораздо более неотложные», – подтвердил я, надел перед зеркалом котелок и вышел за дверь.